Глава 10, заглянув в коллекционера, и убедился, что это не так. Дар мимикрии по-прежнему был серым, а это могло означать только одно, что в данный момент он активно использовался. Тогда как он узнал мое имя? Что меня выдало? Не советую играть в молчанку, Дмитрий. Он подошел ближе. Паспорт. Мой паспорт. Я наконец-то додумался, откуда он узнал. Я взглянул на себя и обнаружил, что лежу абсолютно голый, прикрытый какой-то белой тряпочкой. Просто замечательно. Я слегка поморщился от осознания ситуации, в которую попал. Ну и, чтобы усыпить бдительность Коляна, который, судя по всему, хочет применить ко мне очень неприятные методы допроса. Я взглянул на соседний стол, на котором расположились разные медицинские инструменты. На такое я точно не подписывался. Попробует меня тронуть и отверну ему голову. Плевать, Карамазовы не смогут меня достать. Перевоплощусь обратно и поминай, как звали. Свои вещи я тоже нашел. Они находились в соседней комнате. Отлично, далеко бегать в случае чего не придется, но для начала надо выгородить свое второе я. Боюсь вас расстроить, Нейна Дмитрий, вы ошиблись, поэтому предлагаю меня освободить и извиниться, и ухмыльнулся ему в лицо, пусть видит, что я его не боюсь. А чего мне бояться? Ситуация не так критична. Как только я об этом подумал, к пыточной, а по-другому это помещение и не назовешь, подбежало 6 магистров, которые встали по обе стороны от двери. Вслед за ними подошел архимаг огненной стихии. Он деликатно постучал в дверь. «Войдите», — сказал Николай, отвлекшись от меня. «Николай Абрамович, приказ графа», — спорого заявил архимаг и, закрыв за собой дверь, остался стоять на пороге. «Понятно», — Николай улыбнулся и посмотрел на меня. «Вот видите, граф переживает, как бы чего ни случилось. Впрочем, вы прошли первую проверку. Он достал из нагрудного кармана мой паспорт. Анастасия подтвердила, что вы не являетесь Дмитрием Донским, но проверить ей был обязан. А раз мы все выяснили, я поднял правую руку и звякнул цепью в надежде на быстрое разрешение моей проблемы. Не так быстро. Он бросил паспорт на стол. А дальше начался долгий и очень неприятный разговор. Тягаться сразу с двумя архимагами и сворой магистров мне не очень хотелось, поэтому пришлось на некоторые из них ответить. Имя мне все-таки пришлось выдумать. Взял первое, что пришло на ум. Не знаю, почему не вспомнился директор академии. Но теперь я стал Данилевским Константином Львовичем. Почему бы и нет? Эта падла до сих пор жива и где-то прячется вместе с остальными сектантами. Разобравшись с моей личностью, мы прошлись по тому, что случилось с настоящим Дмитрием. Пришлось выдумывать, что парень сбежал в лес, испугавшись тварей, а паспорт он выронил по дороге. Так себе история, начальник Сбвнеи тоже не поверил, посчитав, что я его прикончил и завладел пожитками, в том числе и документами. Переубеждать его и не стал, пусть думает, что хочет. С поездом повода врать и увиливать от ответов я не нашел, так что рассказал все как есть. Возможно, эти данные помогут спасти остальных пассажиров. Из разговора я понял, что никто из них до форта еще не добрался. Мы оказались первыми за счет транспорта, а может, и вовсе никто из них не придет. Тварей там было предостаточно, этому ломанулись сразу в лес, другие замешкались и остались держать оборону возле поезда. Но все наши разговоры оказались подводкой к основному блюду. Он даже в лице изменился, когда произносил фамилию Крюгера, вот оказывается, что его действительно интересовало. Не думал, что у них настолько тесные связи. Потому, как строились вопросы, можно было догадаться, что они сотрудничали очень давно и плотно. Он расспрашивал про все, сколько я видел последователей, гвардейцев и воинов, как сильно пострадала крепость и транспорт, кто остался в живых. Его интересовали любые мелочи, большинство из которых он знал и кивал в знак подтверждения моих слов. А вот чего он действительно не знал, так это про паучих. Крюгер держал их в секрете. Видимо, планировал освоить производство антимагической ткани самостоятельно. Мои друзья обмолвились про тварей, которые напали на крепость, наименно напали. Все-таки это паучий лес. Они не обратили внимания на паучих и на то, откуда они вылезли. Я тоже не стал вдаваться в подробности, слишком щекотливая тема. Я уже понял, что никто отпускать меня никуда не будет, по крайней мере, до тех пор, пока не проверят данные. А это может растянуться на неделю минимум. Пока доберутся до крепости, пока очистят ее от остатков тварей и тех, кто уцелел. Потом какое-то время пробудут там, чтобы собрать информацию. Нет, это точно не мой вариант. Кто муже, если они узнают про свойства паутины? А они наверняка узнают, то мне и вовсе может настать конец. Они ведь тоже захотят оставить все в секрете. И последний вопрос, дождавшись, когда и закончу говорить, сказал уставший от допроса Николай, все-таки возраст давал о себе знать, это вы убили Фридриха и Ричарда. Вы хотели сказать, мерзких тварей, которые пробрались в наш мир? Ухмыльнувшись, Ерешил уточнить. Николай нахмурился и посмотрел на архимага. Тот все быстро понял и вышел из помещения, оставив нас наедине. «Вижу, вы осведомлены о настоящем обличии наших друзей, значит, и это правда». Он сделал свой вывод и улыбнулся, на этом все. «Теперь, надеюсь, вы меня отпустите», и посмотрел на него с вопросительно приподнятой бровью. «Боюсь, что нет». Встав со стула, Николай сделал небольшую разминку для затекших суставов. «Вы должны понимать, что лично я не имею права отпустить вас на свободу. Граф будет решать дальнейшую вашу судьбу лично, но между нами я буду просить его о казни. Я все-таки начальник службы безопасности и должен оберегать все секреты рода Карамазовых. Надо было брать с вас слово», я ответил ему с ухмылкой, как же все предсказуемо. «Надо было, а теперь, прошу меня извинить, я должен доложиться графу», он развернулся и направился к выходу. Кто бы сомневался, за время разговора мне многое стало понятно. Как я и предполагал ранее, Восточный оказался не райскими кущами. Фортом управлял серьезный род, который уничтожит любого ради собственных интересов, и пересекаться с ними нужно крайне осторожно. Я уже вляпался одной ногой, теперь, главное, не увязнуть в этом дерьме с головой. Выберусь отсюда и займусь своими делами подальше от них. Как только дверь захлопнулась, и вырвал цепи вместе с креплениями из стола. Получилось достаточно синхронно, чтобы никто не услышал. Я поднялся и прислушался к себе. Голова уже практически не кружилась, так что я могу начать действовать. Задерживаться здесь нет никакого смысла. Мне четко дали понять, что следующая моя остановка закончится 2 метрами под землей. Аккуратно разжав кандалы на ногах, я поспешил к двери. «Николай!» дал последнее указание огненному архимагу и отправился на выход. Я же затаился, в ожидании, когда архимаг наговорится со своими подчиненными. Повезло, что они решили закурить. Я хищно улыбнулся. Это один из тех случаев, когда курение убивает. Чем дольше они стояли, тем дальше удалялся Николай, пока не исчез из моей зоны видимости. «Не понял», — сказал архимаг, когда зашел внутрь. Дверь за ним резко захлопнулась, и пошел в атаку, набросив нашу цепь. Защитный покров тут же засиял синими всполохами, показав, что так просто я с ним не справлюсь. Черт! Пришлось воспользоваться дарами и магией. Я активировал скорость и усиление, а чтобы нас никто не услышал, создал при помощи магии водной стихии пузырь, который полностью нас изолировал от внешнего мира. Маг пытался разорвать цепь руками, глупый ход, видимо, потерял голову от страха. А это хорошая идея. Я стал в буквальном смысле пилить ему башку, орудуя цепью как пилой. А чтобы он не смог меня скинуть и сбежать, врубил увеличение веса. Мои ноги в ту же секунду продавили напольную плиту. В завершение, я брызнул в него желудочным соком с 2 рук. Магистры за дверью почуяли неладное, и один из них подошел к двери. Он прислонился к ней головой, чтобы попытаться услышать, чем мы тут занимались, на ничего не услышав, решил, постучался. Какой настырный, пришлось изощриться и высунуть голову из пузыря. Свалил от двери, рявкнул ей, и это сработало. Бедолага тут же отпрянул от двери. Взглянув на своих ржущих коллег, он пожал плечами и отошел обратно, на свое место. Архимаг обмяк через несколько секунд. Сок попал ему прямо в уши. Он взвизгнул от резкой боли и тут же потерял сознание. А еще через несколько секунд мозг умер, сок добрался до него очень быстро. Я же по-прежнему держал его в руках, чтобы он не грохнулся. Уф, Я выдохнул и стал оттаскивать его от двери. Самое сложное позади. Что теперь? Варианта у меня было всего два. Первый. Я выхожу из пыточной и сразу устраиваю бойню. Очень рискованный вариант. У всех магистров имела защита, мог и не сдюжить. А если сюда добавить шум, который обязательно будет вовремя схватки, то выглядел он совсем непривлекательно. Второй вариант – использовать мимикрию два раза. Я уже проделывал подобный трюк раньше, но там все было намного проще. Здесь же и не контролирую ситуацию, пока я буду биться в агонии, случится может все что угодно. Например, заглянут случайные гости, а и тут фигней маюсь. Можно было и вовсе ничего не делать. Просто лечь и дождаться дальнейших событий, но на такой риск я пойти не готов. Выбрав второй вариант, я улегся обратно на стол. Если кто-то зайдет, он просто увидит, как я дергаюсь в агонии. В лучшем случае он вызовет лекаря, а в худшем — пристрелит, чтобы не мучался. Вздохнув несколько раз, закрыл глаза и зажал тряпку во рту, чтобы сильно не орать, после чего отменил действие мимикрии. Тело стало менять формы и сдуваться. Процесс оказался не очень болезненным. Все-таки архимаг был больше меня, кости, ткани и мышцы сокращались, они увеличивались в размерах. Через 5 минут я мокрый, как мышь, лежал на столе и тяжело дышал. Процесс перевоплощения закончился, и меня никто не пристрелил за это время. Уже хорошо, теперь надо собраться силами и запустить новый процесс. Интересно, а мимикам также больно, когда они меняют свою внешность? Думаю, что нет, они ведь состоят из прозрачного желе, чему там болеть? Вздохнув, я представил себя желеобразным мимиком и активировал дар мимикрии во второй раз, вдруг поможет. Не помогло, архимаг хоть и был примерно с меня ростом, но все равно это не помогло. Вот тут тряпка, которую я предусмотрительно зажал зубами, помогла. Магистры слышали мои крики, но никто из них так и не решился проверить, что происходило внутри. Может выкинуть этот дар к чертовой матери? Задумался я, когда перевоплощение завершилось. Я никогда не смогу к такому привыкнуть. Энергия ухнула на 3/4, только сейчас, когда все закончилось, я понял, что у меня при себе нет ни одного артефакта. Даже родовой перстень и тот сняли. Моя дурость, судя по всему, тоже явление постоянное. Отдышавшись пару минут, я вскочил со стола и доломав окончательно кандалы на руках, стал переодеваться в одежду, а затем и в броню архимага. Не знаю, что за сплав в ней использовался, но на каждой детали находилась руна с облегчением веса. Не такая, как у меня на сумке, намного слабее, но все равно, это показатель. Одевать ее было достаточно легко, но и уже отвык от кучи застежек, все-таки резак знает толк в изготовлении артефактов. Из оружия мне достался артефактный клинок с огненной стихией, больше похожий на шпагу и артефактный револьвер с руной ускорения. Та густо, как говорится, та пусто. Проверив подсумок с эликсирами, я сразу выпил один на энергию, чтобы восстановить силы. Проверив все снаряжение Ита, как оно на мне сидит, я направился к выходу и тут же хлопнул себя по лбу. Чуть не забыл свой паспорт, который так и остался лежать на столе с инструментами. Там же я подхватил острый нож, вдруг пригодится. Никого не впускать, рявкнул я на ближайшего магистра, как только вышел из пыточной, я за соседней дверью, и чтобы без фокусов. Пригрозив пальцем напоследок, я направился за своими вещами в комнату за углом. Лучшая ложь — это правда. Пусть знают, что это я там копошусь, не какой-нибудь лазучик. Дверь оказалась заперта на ключ, на церемониться времени нет, в любой момент Николай мог вернуться для исполнения приговора. Понаставыл и тут, мать вашу, ряве канул я, вломав плечом дверь. Бедный деревянный столик, который стоял рядом, пал жертвой моей хитроумной затеи, разлетевшись на части. Применив усиление и увеличение веса, я без каких-либо проблем выломал замок. А ругань служила фоном, чтобы мои манипуляции с дверью никто не услышал. Сработало. Никто даже не шелохнулся. Да, хмыкнул я, увидев, в каком состоянии оказались мои пожитки, без слез не взглянешь. Броня за 50 миллионов превратилась в грязные, окровавленные куски искореженного металла. Костюму досталось не меньше. Часть была исполосована когтями Крюгера. Помятые магнитные пластины выглядели как мусор, который положили сверху, и все это было обильно залито кровью. Я активировал артефакт очистки. Это все, чем я мог помочь ей сейчас. Резак убьет меня, когда увидит, во что ее превратил. Сумку и подсумки тоже распотрошили и распределили вещи перед каждой из них. Потом разберусь, и начал складывать все в сумку с даром облегчения веса. Забил ее отказа, остальное пришлось складывать в рваный костюм, используя его как котомку. Увы, на других вариантов я не нашел. Выскочив из комнаты, я быстрым шагом направился к выходу. Остановившись около удивленных магистров, я спросил, как обстановка. Дождавшись ответа, похвалил бойцов за хорошую службу и таким же быстрым шагом поспешил наверх. Дальше началась игра в прятки, в которой я старался избежать любой встречи с охраной и персоналом замка. Графа и начальника службы безопасности на радаре я не нашел. Скорее всего, они находились на верхних этажах замка. А вот Настя с Меншиковыми, Виктором и Анной находились совсем рядом. Все они сидели за большим столом, видимо, ужинали. Мой желудок, уловив мысли о еде, издал жалобный стон, но, увы, ничем порадовать я его сейчас не мог. Побалую его позже, когда выберусь из замка. Парадный вход я тут же отмел, слишком много охраны. Снуют туда-сюда, даже минутки без присмотра не оставляют. Лучше попытаю счастье в другом месте. Я стал проверять все помещения на первом этаже, пока не наткнулся на склад, в котором два парня как раз заканчивали разгружать грузовой автомобиль. «Что в ящиках?» — спросил я, подойдя к ним. «Ингредиенты из 15-го», — ответил водитель, спрыгнув из кабины на землю, в основном шкуры фаркасов, когти, клыки. Остального по мелочи, прохлопали пробой и теперь они сжирают всю фауну в округе. «Дела?» — я хмыкнул. «Когда обратно?» «Так, сейчас и поеду», — водитель довольным взглядом посмотрел на опустевший кузов. «Отлично, подбросишь меня». Это была не просьба, а приказ, водитель хотел возразить, и даже палец указательный поднял, чтобы привлечь мое внимание. Наигрозно на него посмотрел и направился к кабине. «Кого ждем, поехали?» «Я опаздываю», обернувшись и увидев, что оно особо не шевелится, рявкнул я. Водитель переглянулся с парнями и, пожав плечами, устремился за мной. Куда двигаться дальше, я не представлял. Вероятнее всего, выберусь из замка и попытаюсь найти знакомых леса. А может и повременю, чтобы не подставлять старика. «Документы», — скучающим голосом произнес боец на выезде из замка. «Ты-то же», — он уставился на меня, в ожидании, пока водитель передаст документы. «Хорошо, что на этот раз я подготовился лучше и забрал все вещи архимага». Выудив из сумки паспорт, я протянул его водителю, чтобы тот передал бойцу. «Проезжай», — мельком взглянув на документы, дал добро тот. Мы успели отъехать от пропускного пункта на метров 50, когда из будки выскочил второй боец с обеспокоенным лицом и стал тыкать пальцем в нашу сторону. «Остановить их!» — все, что я успел услышать до того, как загремели автоматные очереди. «Гони, если хочешь жить!» — и приставил к виску водителя револьвер глава 11 водитель не стал сомной спорить или играть в героя. Прибавив скорости, мы промчались по мосту из замка и сразу выехали на улицы форта. Судя по карте, внутренняя территория форта занимала не больше 1/5 от центральной части Красноярска. Не так много в масштабах города, но сейчас меня не это интересовало, я судорожно искал место для того, чтобы скрыться. «Поворачивай», — приказал я водителю, когда увидел подходящий закуток. Повернув в переулок, мы проехали чуть дальше и уперлись в стену. «Приехали», — посмотрел на водителя и ловким движением руки вогнал ему в ляжку парализующий шип. Бедолага айкнул с таким жалобным видом, что мне пришлось объяснить, что он будет жить, просто отключиться на время. Убивать мужика ни за что, я не собирался. Он честно выполнил все мои требования. Вот если бы он начал бастовать или попытался сопротивляться, другое дело. Через минуту он отрубился. Все-таки мелкие шипы действовали намного медленней, чем созданные мной. Не знаю, сколько продлится эффект, на мне пора сваливать. Напоследок я проверил его карманы, выудив бумажник и артефакт связи, я выпрыгнул из кабины и поспешил к кузову. При помощи земляной магии я создал стену, за которой спрятался грузовик. Даже если за нами послали погоню, они не скоро обнаружат это место. Скорее водитель проснется и позовет на помощь. Сам же и решил забраться на крышу, благо в этом районе они оказались плоскими. Бегать по улицам сейчас было бы слишком опрометчивым поступком. Мои планы пошли наперекосяк в очередной раз. Я надеялся появиться в форте как добропорядочный аристократ, а в итоге меня попытались втянуть в новые интриги. По крайней мере, Настя и Меньшиковы в безопасности. Не думаю, что Карамазовы осмелятся убить их, чтобы скрыть проблемы с Крюгером. Наоборот, я бы на их месте сразу же сообщил родственникам о том, что с их отпрысками все в порядке и они находятся под защитой рода. Выгоды очевидны. Забравшись на крышу восьмиэтажного жилого дома по пожарной лестнице, я взглянул на форт и замок с другого ракурса. Подумать только, еще несколько дней назад я был уверен, что вся элита находилась в центральной части Красноярска. Как же я ошибался. Вся элита находилась здесь, в Восточном. Даже в доме под моими ногами находилось около 20 архимагов. Остальных даже считать бесполезно, не говоря уже о количестве артефактов, целой россыпи. Все это внушало надежду, что и поступил, правильно отправившись сюда в надежде заработать. Раз с острым планом не выгорело, зря только время потратил на разделку паучка. Придется думать над новым, но для начала я должен распрощаться с архимагом и его пожитками. Броня слишком заметна, чтобы щеголять в ней в своем обличии. Сперва найду себе временное прибежище и попробую продать все, что мне не нужно, а потом займусь нормальным обустройством. Открыв карту леса, я начал искать подходящее место. На карте оказались отмечены десятки гостиниц и лавок разного назначения, что оказалось очень кстати, сэкономлю время. Понятное дело, что большинство лавок давно закрылось на ночь, а искать ночные смысла нет. Цены там будут на порядок выше, к гадалке не ходи, наверняка, они рассчитаны на местных забулдык, которым не хватило денег на выпивку. Такие заложат мать родную за полцены и глазом не моргнут. Этот вариант мне не подходит. Для начала я найду себе неприметную гостиницу на одну ночь. Переночую в спокойной обстановке. Утром продам весь хлам и перевоплощусь обратно в себя. На стойке администратора меня никто не встречал. Оно и понятно. Третий час ночи. Кому придет в голову искать ночлег в такое время? Пришлось немного покричать, чтобы меня услышали. «Иду, иду», — проворчал заспанный мужик, который вышел из комнаты напротив. «Чего орешь?» — а недовольно посмотрел на меня. «Все спят». Серый плащ, доставшийся мне вместе с пожитками архимага, укрывал броню от глаз хозяина гостиницы. Но как только и повернулся к нему, тот чуть ли намести не подпрыгнул от страха. «Прошу меня извинить». Не признал. Он тут же начал кланяться мне в ноги, еще бы чуть-чуть и начал облизывать сапоги, чего угодно господину. Господину угодно получить лучший из доступных номеров, я сделал максимально грозный вид, я с дороги и сильно устал, ужин был бы очень кстати. Экономить я не собирался, несмотря на то, что наличных денег было не так много. На одну ночь в нормальном номере, точно хватит, а дальше разберусь. К тому же чековая книжка на имя Дмитрия у меня сохранилась, наона послужит мне для других целей. Как будет угодно. Мужичок еще раз поклонился и побежал за стойку администратора. Вот, он достал из стола позолоченную пластину с номером 35, лучший номер, как и просили. Ужин будет готов через полчаса. Добро. Взял пластину со стойки и направил к лестнице. Поднявшись на третий этаж, я приложил пластину к двери. Я оказался удивлен, что даже в таком захолустье имелись подобные технологии. Кажется, я где-то не там свернул. Задумчиво произнес я, сверяясь с картой. Зайдя в номер и включив свет, я увидел комнату в красных тонах, словно попал в бордель, по-другому и не скажешь. Огромная круглая кровать с застежками для рук на спинке. Рядом с кроватью находились качели и диванчик странно формы. Вот старый хрен, может, он меня с кем-то перепутал. Или же, увидев броню, понял, зачем я сюда пришел. Выяснять отношения с хозяином гостиницы и не хотел, слишком вымотался, несмотря на то, что провалялся без сознания несколько часов. Все тело ломило от усталости, голова по-прежнему была налита свинцом и слегка болела. Закинув котомку с бронди в угол, я присел на кровать. Надеюсь, хоть еда здесь будет нормальной. Через 15 минут я уже привык к освещению и, скинув себе броню и одежду, щеголял по намеру, в чем мать родила. Просторная ванна нашлась за дверью напротив кровати. Я сразу же включил горячую воду, чтобы она набиралась. Чтобы такую заполнить, понадобится не меньше получаса, а может и больше. Завалившись на кровать в ожидании, я стал изучать карту и планировать завтрашний маршрут. Яисом не заметил, как задремал. Проснулся я от нежных прикосновений, чья-то рука поглаживала мою грудь. Что еще за нафиг? Открыв глаза, я увидел, что на мне сидела миловидная девушка, которая уже успела избавиться от одежды. Господину приятно, томным голосом спросила она. В голове взорвалась граната из гормонов. Что происходило дальше, я плохо помнил. Лишь к рассвету, уставший и довольный, как мартовский кот, я откинулся на кровати, тяжело дыша. Первый раз встречаю такого ненасытного мужчину. Девушка прильнула к моей груди и поцеловав в щеку. Сам в шоке, улыбнувшись, ей сказал, ей накинулся вновь. Отпустил ее только ближе к обеду, и то только потому, что сам проголодался. Старый хрен нарушил все мои планы, прислав куртизанку в номер. Впрочем, ругаться на хозяина гостиницы я не стану. Девушка забрала с собой, вместе с деньгами, всю мою накопленную за эти недели усталость, за что ей чень благодарен. Голова больше не болела, тело пришло в норму, и даже токи энергии стали более ровными и насыщенными. Жаль, что так и не удалось поспать. Хотя нет, совершенно не жаль, поспать я могу в любое время. Здоровье гораздо важнее. Сон – дело поправимое. Закончу с делами и завалюсь спать, но сначала завтрак. Я посмотрел на холодный ужин, которому мы даже не притронулись, и стал одеваться. Все ли понравилось господину? Хозяин встретил меня с улыбкой на устах. «Более чем, сколько с меня?» Одобрительно кивнув ему, спросил я. 50 000 рублей, господин», — ошарашил меня новостью он. 50 000? У меня чуть сердце не отказало от такой суммы за ночь. Я думал, стоимость номера не больше 5. Столько себе и оставил, остальные отдал ночной фее в знак благодарности. «Запиши на мой счет», — буркнул ей, поспешил к выходу, — «отдам позже». «На господин». Мужичок попытался меня догнать, но и оказался проворней, и как только выскочил на улицу, врубил скорость и свалил, как говорится, в закат. На самом деле, я добежал до соседней улицы и зашел в первую же лавку с артефактами. Она не значилась на карте леса, все-таки она устарела, на мне хотелось прицениться. «Добрый день. Меня встретил полноватый мужчина с черной бородой. Чем могу помочь?» «Добрый». Поздоровался и в ответ, пока осматриваюсь. «Как будет угодно». Он тут же потерял ко мне интерес и занялся своими делами. Я же стал пристально изучать стенды и витрины лавки, на которых расположилось множество артефактов, подавляющее большинство из которых были стихийными. В основном оружие и расходники набывали и исключения. Звуковые, электро, исцеляющие. Выбор меня сильно удивил, как и цены. Десятки миллионов рублей лежали на витринах за стеклом, и никто, кроме магистра воздушной стихии, их не охранял, бери не хочу. «Что-нибудь понравилось?» — спросил он вновь через некоторое время. «Все понравилось», — я слегка улыбнулся, особенно цены. Я предполагал, что в круглосуточных лавках цены будут выше, ошибался. Тут и днем они запредельны для меня. Цены у нас одни из самых дешевых. Он погладил бороду, вы, должно быть, первый раз во Восточном. Так и есть, удивился я, как вы догадались. Все в первый раз проходят через осознание своей ничтожности, это нормально, выдал он. Жестко, но справедливо, в Красноярске цены намного ниже, ответил я, соглашаясь с его оценкой. Верно, там и покупателей не так много, а здесь, на передовой, каждый артефакт на вес золота. Он поднял указательный палец вверх, чтобы придать значимость своим словам. А вот это уже сомнительное утверждение, особенно в свете последних событий. Артефактов в форте Горы радар не даст соврать. Скорее всего, продавцы просто наживаются на охотниках. Как я уже понял, в форте возятся не просто большие деньги, огромные, вот они и завышают цены на большинство товаров. Не хочешь покупать? Пожалуйста, тебя здесь никто не держит. Покупать у него я, Понятное дело, ничего не стал, куда мне со своими копейками на счету. Да и артефакты я не принимал, предпочитая наличный расчет. Выйдя на улицу, я направился в кафе по соседству, из которого приятно пахло свежей, ароматной выпечкой. Сходу заказав сразу две порции местного завтрака, я уселся за ближайший столик и набросал себе небольшой маршрут по ближайшим отмеченным лисом лавкам. Удаляться от гостиницы я не хотел, все равно придется возвращаться за артефактами и броней на продажу. Собы я взял совсем немного, наручи с брони архимага, с десяток колец и столько же шипов в качестве образцов. «Что это?» – удивился я, когда мне принесли сразу две порции дымящейся зеленоватой каши и два кофе. «Как вы и просили, две порции завтрака», – официант пожал плечами. Желудок к предстоящей трапезе отнесся с подозрением, вызвав у меня рвотные позывы. «А у вас нет чего-нибудь более традиционного? Например, свинины или говядины? Жареных колбасок? Яичницы? Где свежие булочки, которые так чудесно пахнут?» — спросил я с надеждой, впервые не попросил меня и тут же сел в лужу. «Откуда?» — официант посмотрел на меня, как на придурка, мы же в Восточном. «Все, что вы перечислили, можно отведать в ресторанах другой ценовой категории. Наше кафе к такому типу не относится. У нас только местная кухня. Советую сначала попробовать, прежде чем делать выводы. А булочки?» — он улыбнулся, — «булочки сейчас принесу. Сперва попробовать». Я хмыкнул от такой тирады и взял в руку ложку. Первая ложка далась мне с трудом. Зеленая жижа медленно стекала по ней в тарелку. Еще раз взглянув на официанта, я подумал, что он прикалывается надо мной. На витоге, пересилив свое отвращение, я решил попробовать и не зря. Блюдо оказалось очень вкусным. Местному повару надо в репу пару раз дать, чтобы он задумался над подачей его гостям. Позже официант объяснил, по моей просьбе, что входило в состав каши. Впервые ел сладкое мясо местных тварей, похожих на варанов, спутав его с изюмом. По составу она оказалась настолько насыщенной энергией, что любое другое блюдо уступало в разы. Теперь мне стало понятно, почему принесли именно ее на завтрак. Всему виной местные охотники, которые предпочитали есть на завтрак качественную пищу. Пусть она и уступала во внешнем виде остальным блюдам, зато давал заряд энергии и сытости на долгие часы. Завтрак, подарив мне заряд энергии, отнял последние наличные деньги. Отныне в карманах царила пустота. Кто же знал, что все так получится? Теперь надо или искать банк, или пойти прогуляться по другим лавкам. Выбрал я второе и знатно прифигел, когда обошел 5 артефактных лавок, в которых картина повторилась. Менялись только продавцы за прилавком, но никак не цены, не ассортимент. Наоборот, в 2 из них цены оказались на процентов 15 выше. После пятой пришлось остановиться и хорошенько покопаться в сумке в поисках бронзовой пластины с информацией, которую подготовил для меня Лис. Кажется, я там видел адреса нескольких скупщиков, к которым когда-то обращалась группа его сына. Посмотрим, что из этого выйдет. Активировав пластину, я быстро нашел адреса сразу 3 скупщиков. Все они находились недалеко друг от друга и держали точки на местном талерынке, талибазаре. Отметив всех 3 на карте, я направился туда. Увы, но такси или извозчиков в форте не оказалось. Здесь вообще не было машин. Как позже выяснилось, въезд на личном транспорте в форт запрещен, даже на лошадях. Понятное дело, что бывали исключения. Например, хозяева форта, Карамазовы, передвигались по нему на броневиках без проблем. А еще охрана, бойцы и привилегированные охотники. Остальные передвигались пешком, оставляя транспорт за воротами. Мне такой комфорт в ближайшее время тоже не светил, да и броневик у меня отняли. Придется топать ножками. Чтобы не делать 2 ходки, я сразу поднялся к себе в номер за броней архимага и остальным добром. Мне предстояло пройти несколько километров, так что и завернул все в простыню и направился на выход. Хозяину гостиницы, чтобы он не выступал, я кинул на стойку одноразовый амулет с защитой от водной стихии. Такие продавались в лавках по 250 тысяч, так что вопрос с оплатой номера на ближайшее время отпал. Рынок оказался огромным и занимал примерно 1/4 от всей территории форта и еще столько же за его пределами. С момента последнего обновления карты он здорово подрос. Да и народу на нем было не протолкнуться. Все сновали туда-сюда, я заметил телеги, которые, видимо, здесь было разрешено использовать. Как по-другому таскать трофеи и туши тварей? Мимо меня прошел здоровяк, который тянул за собой телегу с прикрытой тканью тушей. Запашок от нее шел непередаваемый, на никто и слова не сказал. Вдохнув гнилых ароматов, я поспешил его обогнать, иначе мои переживания за завтраком окажутся напрасными. Первую лавку я нашел не сразу, облазил всю округу, но так и не смог отыскать палатку скупщика. А все из-за того, что она превратилась в полноценную лавку. Бизнес развивался вместе с рынком. Благо помогли местные, указав на неприметное двухэтажное здание. Неплохо устроились, раз умудрились построить каменный дом прямо на рынке. В помещении меня встретил молодой парень, что меня поначалу насторожило. В описании был совсем другой человек. «Давайте я вам помогу», заприметив меня в дверях, он кинулся ко мне, но и остановил его рукой. «Не стоит, сам справлюсь», я остановил его жестом. «С рейда?» — решил уточнить нетерпеливый парень. По нему было видно, как он волнуется и мнется с ноги на ногу в ожидании, когда же и покажу ему все, что принес. Странное поведение для солидного торговца, ну да ладно. Плюхнув простынь на стол, я развязал ее, представив свои трофеи парню. Глаза у юноши тут же загорелись, и он стал перебирать их, внимательно всматриваясь в каждый артефакт. «Витька! Ёма народ! Ты что тут устроил?» Дверь в другую часть здания открылась, и из нее вышел владелец лавки. Его и сразу узнал, в описании так и было сказано, вечно недовольный старый хрен глава 12, дядя. Парень испуганно отпрянул от стола и спрятал руки за спину. Этот мужчина принес в нашу лавку кучу артефактов на оценку. И этот. Старик оказался невысокого роста, поэтому смотрел на меня из-под лобья. Этот. Ты только посмотри, что у него есть. Восторженно загомонил парень. Витька. Цыц. Старик подошел ближе и отодвинул парня подальше от стола. «Лучше иди на склад и пересчитай зубы каракула. А и тут сам управлюсь», — уже более спокойно сказал он. «Стоять!» Тут уже и не выдержал и остановил парнишку, который с наглой ухмылкой поклонился мне и побежал на склад. Кольцо. Одного слова оказалось достаточно, чтобы сбить всю спесь с парнишки и заодно со старика. Думали, я не замечу их фокуса. Один все это время стоял за дверью и наблюдал за нами. Автор ловким движением руки спер со стола артефакт. «Молодцы! Ничего не скажешь!» Я бы и не заметил, если бы мой радар не показал, как юный воришка ловко спрятал колечко в задний карман. «Витька! Засранец! Ты эдакий!» «Вертай все взад!» Старик пригрозил ему кулаком. Пошутил он: «Господин, глупенький еще, не серчайте!» Он согнулся в глубоком поклоне. «Извините!» Сказал поникший Витька и, положив кольцо на стол, испарился из помещения. И главное, спер не абы что, а с двойным увеличением энергии. Глупенький, как же? Пока я не положил руку на кобуру с револьвером, даже глазом не моргнул. Бросив кольцо к остальным, я начал сворачивать простыню. «Постойте, прошу вас», старик положил руку на мои трофеи, «позвольте мне взглянуть, я дам вам лучшую цену на рынке». Желания сотрудничать с острым прохиндеем у меня никакого не оказалось, но он значился в списке леса как потенциальный информатор. Старик мог что-то знать или вспомнить. Нельзя списывать его со счетов так быстро. Я покопался в трофеях и выудил оттуда одноразовую защитную серьгу от всех стихий, всего их было у меня 7, остались после гвардейцев. Носить их и все равно не собирался, не помни такое, посмотрим, что он скажет. Старик вытащил из-под стола странный артефакт, похожий на металлическую шкатулку или коробочку, и, приложив к ней указательный палец, взял серьгу в другую руку. 200 тысяч рублей, если отдадите мне ее на ализацию, 275 запятая, повертев серьгу в руки, заключил, а не положил ее на стол. Лихо, я уставился на коробочку, а потом на него. Если я правильно понял, то это база, которая позволяла оценивать артефакты, после чего он назвал свою цену. Мне бы такая точно пригодилась. У меня есть уже есть база от мимиков, но там стоимость артефактов не писалась, только название и описание рун. «Могу взглянуть», указал на коробочку. «Боюсь, что нет», Старик тут же спрятал ее обратно под стол. Это семейная реликвия. Так, я тебе и поверил. Скорее всего, стоимость серьги на порядок, а может и два выше, вот они не хочет раскрывать мне свои карты. Я нахмурился и хотел закинуть серьгу обратно к остальным трофеям, но старик накрыл ее рукой. У меня есть покупатель, недовольно на меня посмотрев, сказал он, должен зайти завтра. Какое мне до него дело? Я ухмыльнулся, я пришел продавать, а остальное меня не интересует. Старика я понимал, не хочет выпускать из рук солидный куш, но продавать за 3 копейки артефакты я не собирался. Потому что после продажи мне придется покупать втридорого новые, иначе я не смогу составить конкуренцию местным охотникам. Да и даже не знаю, что мне может понадобиться для выхода в рейд. Ладно, старик вздохнул, предлагаю 300 тысяч рублей. Старик, ты, видать, меня совсем за дурака держишь, я нахмурился, мы теряем время, найду другого скупщика. Нет, рявкнул старик, ни в коем случае. Недолго он держался. Даже Витька выглянул из-за двери, услышав крик старика, но, увидев, что с ним все в порядке, вновь исчез, чтобы нам не мешать. Хорошо, а недобро на меня зыркнул и достал из-под стола металлическую коробочку. Вижу, человек ты серьезный, давай договоримся. Старик подвинул коробочку ко мне, положи на нее палец и взгляни на артефакт. Мне повезло, что я не согласился на первоначальные условия. Коробочка внезапно оказалась не такой уж реликвией. Когда речь заходила о больших деньгах, всегда так. А вот ее свойства приятно меня удивили. Их оказалось намного больше, чем я подумал изначально. Да, она определяла стоимость, с этим я угадал, наделала это по-своему. Сфокусировавшись на артефакте, поначалу я ничего не увидел, но прошло несколько секунд, и база выдала мне полное описание. Так, в состав серьги входило 80% золота, остальное оказалось примесями разных металлов, бриллиант весом в 0,2 карата и, конечно же, защитная руна, в описании которой значилась тусклая. Тут же находилась и расшифровка. Тусклая означала, что руна распадется сразу же после того, как в артефакте закончится энергия. Что же касалось цены, то она складывалась из 2 ценников. Первый, чуть больше 50 тысяч рублей, был за само украшение. И второй, 1 100 000, это уже была стоимость самой руны. Я недобро посмотрел на старика, который хотел намахнуть меня на 3/4 от стоимости артефактной серьги. На это подождет, сейчас меня интересовало другое. В описании было четко сказано, что серьга составная. Ну точно, я же сам снимал их с покойных гвардейцев. Они состояли из 2 частей, основной, с бриллиантом и застежки, которая фиксировала серьгу в ухе. Ей раньше догадывался о том, что в артефакт, состоящий из разных элементов или частей, можно вместить больше одной руны. Взять хотя бы мою броню, она тоже составная, и уже успел добавить к ней несколько рун защитного покрова. Теперь же я обязательно проведу серию экспериментов. Я положил серьгу обратно на стол. Меня устроит половина, плюс скидка на покупку артефактов в твоей лавке, скажем, 20%, совершенно серьезно сказал я. Полную стоимость артефактов он выплачивать не будет, это и так понятно. Половина от стоимости сейчас меня вполне устроит. В дальнейшем я, возможно, соглашусь на схему с реализацией, чтобы повысить процент. А вот про скидку я придумал в самый последний момент. Отличный шанс загробастать себе еще 20%, при условии, что у него найдутся нужные мне артефакты. 10. Недовольно рявкнул старик. 15 по рукам, сказал я и протянул руку. Устраивать торги за каждый процент я не собирался. Мы и так уже полчаса сверлим друг друга глазами. Будем считать, что эти 5% пошли на налаживание первого контакта в городе. По рукам, он пожал мне руку, но выражение лица у него было по-прежнему недовольным, меня угрюмым кличут, будем знакомы. Константин, я назвался именем директора. Почему бы и нет? Пока я в этом обличье, мне все равно, как представляться. Договорившись о стоимости артефактов, мы приступили к оценке остальных. Каждый по очереди дотрагивался до металлической коробочки и узнавал всю информацию про очередной артефакт. Жаль, что коробочка оказалась без руны, ради такой базы я бы рискнул. Старику повезло, что она слишком громоздкая для того, чтобы носить ее постоянно с собой. Было бы неплохо ей скопировать. Только и подумал об этом, как в голове возникла надпись, предлагающая это сделать. «Ничего не понимаю», — пробормотал и уставился на нее. «Скопировать?» «Конечно», — согласен, и мысленно подтвердил свой выбор. «На куда?» Ответ нашелся практически сразу. И полез в свою базу и обнаружил там новый пункт оценка. И не поверил своим глазам. Убрав палец от коробочки, и взял в руку новый артефакт и применил оценку. Сработало. Моя база выдала всю информацию по новому артефакту. Ты чего застыл? Угрюмый увидел мое замешательство. Случилось чего? Ну-ка дай гляну, он вхватил у меня кольцо, удвоивающее энергию из руки. А, понимаю, хороший артефакт и стоимость порядочная. Конечно, порядочная, 2,5 миллиона рублей. Помнится мне, что такое колечко в Красноярске стоило раза в 2 дороже, что наталкивало на мысли о ценообразовании. Интересно, а цены в этой базе относились только к восточному? Только сейчас я осознал, почему старик согласился так быстро. Цены в базе были стандартными, что называется, по рынку. А вот были на рынке такие артефакты. Он же сразу сказал, что клиент на серьгу появится завтра. Бьюсь об заклад, он продаст ее раз до дороже, чем оценила база. Но тут я уже ничего поделать не мог, на-то не торговец, чтобы знать настоящую ценность артефактам. Закончили опись всех артефактов мы ближе к вечеру. Я не подгонял старика и старался смотреть за ним в оба глаза. В дальнейшем мне могли пригодиться эти знания. Когда дело дошло до шипов, он даже смотреть на них отказался. Сказал, что не занимается ингредиентами. С лык-сырами он поступил аналогичным способом. Да и не до них ему было. Сумма вышла сногсшибательная, в прямом смысле. 72 миллиона рублей, половину из них я получил за полный комплект брони Архимага. Когда я узнал стоимость, подумал, может, ну этих тварей нафиг. В мире полно ублюдков, которых я могу без зазрения совести валить пачками. Нашинковать рот Карамазовых и продать их по частям на этом же рынке. Мечты, мечты, скорее они раздавят меня, как надоедливого клопа. Наверняка рыщут по округе в поисках меня любимого. Я облегченно вздохнул, в любом случае не зря, и таскался с этими артефактами. А сколько в крепости еще осталось? Я вспомнил хранилище и сотни убитых. Военные, последователи, какая разница, главное, что у всех имелись артефакты. Но в то же время я понимал, что это копейки в море артефактов, которые меня окружали. Торговец. Ха. Как же, старик мог спокойно целый район в Красноярске купить на эти средства. Он, как и Лис, не последний человек в этом городе, в этом я не сомневался. Лис не просто так записал его под первым номером, вместе с припиской «Быть осторожным». Что конкретно он имел в виду, и так и не понял. Обычный магистр земляной стихии, даже дара никакого нет. Двух остальных скупщиков я решил пока не трогать, навещу их позже в своем настоящем обличье. А до тех пор буду сотрудничать с Угрюмым. Я еще вовремя завтрака решил, что буду дожидаться в обличье Архимага появления спасенных из поезда пассажиров. Должен же и как-то оправдать появление на сцене Дмитрия. Надеюсь, это не займет много времени. Ну что? Будешь выбирать себе обновки, спросил он у меня, нахмурившись. Не зря его кличут Угрюмым, хоть бы раз улыбнулся. Я не ответил на вопрос и пошел осматривать полки с оружием. Копия, к которому я так привык, у него не оказалось. Выбор в целом был очень скудный, но и не стал изменять традициям и забрал 2 десятка метательных ножей, по 10 каждого вида, вместе с перевязью. Дальше пошли гранаты. Я показал ему последний синий керамический шарик, на Антакой видел впервые, жаль. Пришлось довольствоваться светошумовыми и осколочными. И куда ты собрался, с таким арсеналом? Поинтересовался у меня старик. Как куда? За стену. И махнул головой в сторону единственного выезда из города. Старик хмыкнул, но ничего мне не сказал. Еже задумался. Положив на стол 5 обоим для автомата, я взглянул на стол, куда складывал все предметы. Может, я чего-то не понимаю. Увы, даже если это так, советов спрашивать я не буду, да и ни у кого. Сам разберусь. На смену копью я все же подобрал замену. Сразу два оружия, боевой молот и топор. Подходил к выбору тщательно. Во-первых, они оба должны были быть составными. Мне очень хотелось протестировать свои задумки. А во-вторых, они не должны пробивать свою цель насквозь. Схватка с гвардейцами мне четко дала понять, что такой вариант для меня не подходит. Хлопот больше, чем пользы. Оставлю его для клинка или шпаги. На этом Епока решил закончить. Мне еще искать покупателей на шипы и эликсиры, замок Карамазовых, кабинет графа. Николай, я слушаю. Граф обратился к начальнику службы безопасности, который стоял напротив него на одном колене, приложив кулак к груди. Граф сидел в своем любимом кресле перед камином. Это его успокаивало, когда Николай приносил плохие вести. Вот и сейчас он пришел с докладом и не торопится вставать, значит, что-то случилось. «Ваше благородие», — начал Николай, — «нас предали, пленнику удалось сбежать». Тупоголовый кретин. От злости граф сжал кулак, и часть кресла покрылась инеем, еже просил усилить охрану. «Где Виктор, ваше благородие?» Виктор прислал подкрепление. «Он тут ни при чем, нас предал Андерсен». Николай попытался выгородить Виктора. «Андерсен?» — удивился граф. «Я помню его, сам принимал на службу этого датчанина несколько месяцев назад». «А он здесь каким боком?» «Рассказывай, не томи». «Как будет угодно», — сказал Николай и, набравшись смелости, поднялся, если вы позволите, он указал на соседнее кресло. «Позволяю», — недовольно фыркнул граф и махнул рукой в сторону кресла. Андерсен остался на дежурстве, когда и закончил допрос. После того, как он самовольно покинул пост, пленник бесследно исчез, а сам архимаг сбежал из замка на грузовом автомобиле, который привез на склад ингредиенты из 15-го района. Что же это получается? Все это время он ошивался в замке и собирал информацию. Граф вновь начал злиться, ты же проверял его. Так и было, архимаг был полностью чист. Я предполагаю, что предал он нас совсем недавно. Возможно, сразу после встречи с Константином Львовичем. Объясни, попросил граф. Я думаю, что на нашей территории орудует альянс нового времени. Помните, я как-то упоминал его водным из своих отчетов. Помню, фыркнул граф, фанатики, которые недавно пытались захватить Красноярск. Но при чем здесь мы? Смею утверждать, что они пришли захватить ваш форт и уничтожить род Карамазовых. Посудите сами, Николай стал перечислять, за несколько дней до нападения на Красноярск множество охотников и егерей срываются с насиженных мест и едут защищать город. Дальше граф загнул один палец. Заговорщикам удается сбежать с минимальными потерями. Так. Граф загнул еще один палец. Поезд, не прошло и недели, а мы уже потеряли треть от перевозок. Мы до сих пор не знаем, что на самом деле произошло. А как же показания ребятишек Ипленника? Нахмурился граф. Они приехали на одном броневике, Николай развел руками, других свидетелей нет. Допустим, граф загнул третий палец. Крюгер, кто мог его одолеть? Только настоящий профессионал. Мои бойцы уже на месте и в скором времени мы получим их отчет. Профессионал. Граф задумался, нет, убить Фридриха даже профессионалу будет не под силу. Согласен, крепость охранялась сотнями последователей, Алекс и Ричард были там в момент нападения, простому человеку такое не под силу. 4, произнес граф. И последнее, Данилевский числится в списках заговорщиков, и проверил. Посредственный маг с титулом графа. Раньше работал директором интерната для одаренных детей. Что-то здесь не так. Граф не стал бы вести себя подобным образом. Ну, усмехнулся граф, вспомни меня 20 лет назад, ей не такое вытворял. Значит, альянс нового времени, говоришь. Так, точно. Ваше благородие, подтвердил свои слова Николай. Я объявил сбор, постарайся собрать информацию. Поспрашивай наших архимагов. Заплати информаторам, сам разберешься, не мне тебя учить. Слушаюсь, ваше благородие. Разрешите идти. Иди, махнул он рукой. Дождавшись, когда глава службы безопасности покинет кабинет, граф уставился на огонь. Впервые за долгие годы правления фортом он почувствовал реальную угрозу себе и своему роду. 65, угрюмый бросил последнюю пачку 5000-х купюр в сумку. В итоге Е потратил в лавке у скупщика 7 миллионов рублей. Е пытался торговаться за каждый выбранный мной предмет, на это было бесполезно. База портила все, показывая настоящие цены. Метательные ножи по 100 тысяч рублей. Да, где это видано? Е брал их в Красноярске по 25 тысяч. Правда, там они были с тусклыми рунами, а здесь уже светлые. Я отчетливо видел разницу, эти на ранг или два выше. Надеюсь, они того стоят, иначе я в прямом смысле буду бросать в противников пачки с деньгами, чего мне делать крайне не хотелось. Очика я наотрез отказался, чем вызвал еще больше подозрений у старика. Увы, но все чеки выписывались на конкретных людей, и было бы глупо выписывать его на имя Архимага. Наверняка ориентировки на меня уже разосланы по всем крупным организациям. А вот с наличкой я никак не скован в своих действиях. «Витька», — рявкнул старик, — «помоги господину донести покупки до дома». Отказываться от помощи и не стал, ходить с такой суммой по вечерним улицам — не самая лучшая идея. «А если еще и руки будут заняты, вам куда?» — парень выбежал из подсобки. Бедняга просидел там целый день и только один раз выбегал на улицу за едой. «Пошли, дорогу я покажу», — попрощавшись с угрюмым, мы вышли из лавки. Названий улиц я не знал и ориентировался по метке, которую сам же на карту и нанес. Парень пыхтел, пытаясь угнаться за мной. Я же спешил, потому что заприметил патруль, который шел следом за нами. «Ай!» — завопил Витька, споткнувшись о бордюр, он уронил пакеты с покупками на землю. «Вот идиота кусок!» Я разозлился. Он умудрился споткнуться в самый неудачный момент, мы почти скрылись от патруля в одном из переулков. Но теперь встречи с ними мне не избежать. Увидев, как я подбираю пакеты, они хищно улыбнулись и ускорились.